Глава 12. Право мужа. Тая. «Мам!» — Лёшка крутился под одеялом. «Почитай ещё. Давай на бочок ложись». Я целую его в щёчку и осматриваю напоследок немного посиневший нос. «Пора отдыхать». «Мам!» — снова крутится. «А почему люди разводятся?» Я замираю возле шкафа с детскими книгами. «Наверное, потому...» что не могут больше жить вместе. Настороженно склоняю голову в бок. А откуда такие вопросы? Бабушка рассказывала папе, пока ты гуляла, что люди разводятся и после этого хорошо живут. Так. Я гашу свет и поправляю упавший с кровати край одеяла. Не нужно подслушивать взрослые разговоры. Наверняка бабушка что-то другое папе рассказывала. Еще не хватало, чтобы Игорь случайно прошел мимо двери детской и услышал нашу тему разговора. Тогда точно поводок наденет. «Я уже не маленький», – поджимает губы Лешка. «И все понимаю. Просто бабушка Ира плохая и нас не любит, а бабуля хорошая». «Ах, родной!» – меня на секунду прорывает, и я замираю посреди детской комнаты. «Мама тебя очень любит, и завтра...» «Когда папа уедет, мы с тобой пойдем на детскую площадку. Хорошо?» Добавляю, понижая голос, чтобы переключить мысли сына. «Ура!» – тихонько шепчет. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Я выхожу из спальни и прикрываю дверь. А теперь срочно в душ. Мне кажется, я пропахла чужим мужчиной. Кстати, как он оказался в лесу, да еще и с собакой? Удивительно. Хорошо, что Игорь был так на меня зол за скандал с матерью, что по дороге домой только читал нотации и не приближался. Господи, хоть бы еще век не приближался. Поворачиваю голову и утыкаюсь носом в плечо. Да, на нем запах Ильи. Прикрываю от удовольствия глаза. И как ненормальное, вдыхаю аромат чужого мужчины, плавясь и чувствуя, как начинает покалывать губы, желая, чтобы их снова поцеловали. Что там произошло в лесу? Почему я позволила себя касаться? Что он делал с моим телом, что голова действительно прошла, а тело будто признало хозяина? Горело, трепетало, желала остаться в его уверенных руках. «В душ, Тая!» – одергиваю себя. «Ты не имеешь права на эти чувства». А если Игорь учует, низ живота начинает вибрировать от совершенно дикой смеси ужаса и возбуждения. Прислушиваюсь к звукам в квартире и понимаю, что мужа сейчас не до меня. Он возбужденно разговаривает по телефону в кабинете. Забираю полотенце и сбегаю в ванну. Раздеваюсь и на всякий случай сбрасываю всю одежду в стиральную машину. Залезаю под упругие потоки воды, пытаясь смыть с себя сегодняшний день вместе с неуемной симпатией к тренеру сына. Просто я стараюсь договориться с самой собой. Он слишком неожиданно появился и тебя взбудоражил. За сутки для постороннего его было слишком много. Сердце ускоряется, сбивая дыхание. Грудь наливается и тяжелеет. «Господи, да что со мной? Я как похотливая кошка». Думаю о том, что мой сосед сейчас делает за стенкой. Руки невольно скользят по телу. И чтобы хоть как-то это извращение оправдать, я беру в руки мыло. О, боже! Голова плывет. Вдруг дверца душевой кабины резко открывается. Вскрикнув от неожиданности, я оборачиваюсь и вижу перед собой совершенно голого мужа. Возбуждение испаряется из моего тела моментально. Я смотрю на Игоря, как на инопланетянина. «Нет!» – кричит тело. И я чувствую, как мышцы каменеют, а внутренние органы начинают вибрировать. Но разве у меня есть выбор? Хоть какой-то. Слезы неконтролируемо брызгают из глаз. Хорошо, что в ванне их можно принять за воду. «Игорь!» – я говорю дрожащим голосом и выставляю руку вперед. «Я бы не хотела сегодня». «Зато хочу я». Он, видя отсутствие ответа с моей стороны, свирепеет. «Меня не будет несколько дней. Я не могу оставить свою жену без исполнения супружеского долга». Он заходит в кабинку. А я, инстинктивно чувствуя от него яростные эмоциональные подачи, отступаю назад и врезаюсь попой в кран. Он прихватывает меня сзади за шею и рывком сближает наши лица. «Поцелуя в губы, ты не заслужила, Тая». Усмехается. Неожиданно разворачивает меня к себе спиной и загибает, вжимая щекой в кафель. Резкий толчок между бедер заставляет вскрикнуть. Вцепляюсь пальцами в швы кафельной плитки, ощущая, как по моему лицу продолжают литься слезы. А Игорь их просто не замечает. А вот Илья бы заметил. «Господи, о чем я?» И чтобы совсем не сойти с ума, я пытаюсь представить вместо мужа своего соседа. Да играть у себя в голове нежность его рук, звук голоса. Но не выходит. Жесткие подачи в тело отзываются во мне только болью и вкусом желчи на языке. Как же это унизительно и отвратительно. Но хорошо, что быстро. «Скажи, что любишь меня». Наваливаясь на мою спину, хрипит муж мне в ухо. «Люблю». Отзываюсь и, стараясь не всхлипнуть, закусываю щеки. «Умница, малышка». Игорь коротко целует меня между лопаток. «В душе у нас с тобой еще не было». Он разворачивает меня к себе. А я смотрю на него безразличными глазами. Потому что сейчас совершенно нету сил что-то играть. Я пуста, как кукла. «Я рада, что тебе понравилось», — шепчу. «Эй, малышка!» Муж обеспокоенно заглядывает мне в глаза. «Ты расстроилась, что я не поцеловал? Но ведь ты сама виновата. В следующий раз будь послушной девочкой». «Да, ты прав». Вымученно улыбаюсь, но только лишь для того, чтобы поскорее вытереться и выйти из-под воды. «Побудь со мной». Муж утягивает меня снова под воду и давит на плечи, предлагая опуститься на колени. «Мне нужно тебе погладить кое-что». Чувствуя в горле тошноту, рассеянно вру первое, что приходит на ум. «Не успела днем». «Хм, ну иди», — хмурится Игорь. Я укутываюсь огромным махровым полотенцем и топаю на кухню. Открываю настежь окно, беру сигареты мужа и пытаюсь подкурить трясущимися руками. «Но для чего-то, они же это делают». Значит, их успокаивает. Я пробовала еще на первом курсе, но как-то не втянулась. А теперь желание саморазрушения во мне слишком велико. Я ненавижу себя за то, что позволяю мужу делать со мной все это. На улице льет ливень, и холодный озоновый воздух, ворвавшись в окно, заставляет мое тело покрыться мурашками. Я беру горящую сигарету в рот и пытаюсь сделать первую затяжку. Но тут же давлюсь горячим дымом. Но даже этого не могу. Тяжело дыша, вжимаю пальцами сигарету в пепельницу. Дура. Какая же я фантастическая дура. «Малышка!» Муж появляется в кухне в одном полотенце на бедрах. «Ты что творишь?» Становится строгим его голос. «Захотелось». Огрызаюсь. Пытаюсь пройти мимо него в спальню. Но он ловит меня в объятия и прижимает к себе. «Перестань истерить, Таисия. Этим ты только осложняешь всем жизнь». Муж ныряет руками под мое полотенце и сжимает попу. «Иди в кровать». Жадно втягивает запах моей шеи. «Да, любимый». Я медленно моргаю и позволяю поцеловать себя. «Я покурю и приду». Муж выпускает меня из рук, а я сбегаю от него в спальню. Скидываю мокрое полотенце и надеваю пижаму. Закрываю глаза. Подкатываю под себя со всех сторон одеяло. И делаю вид, что сплю. А сама пытаюсь уловить хоть какой-нибудь звук из-за стены.